Страна шла по пути прогресса и побеждала. Это он, светлая голова, придумал ей новое название. Открыл захватывающие горизонты грядущего торжества. Пусть страна его состояла теперь всего лишь из одного огромного города с прилегающими дачными окрестностями. Что ж, не в территории дело. Он всем это доказал. Алекс Билл признавал только целесообразность, разум и расчет. У него было небольшое бухгалтерское образование, рыбья голова с бесцветными глазами, плешка в редких, аккуратно зачесанных волосах. Он был средней внешности, фигуры, сложения. Да, весь он был очень средний. Но на него работала машина прогресса, и он заставлял население полюбить, признать его. Электронные СМИ день и ночь тиражировали его изображение. Доброжелательный взгляд бесцветных глаз, слабую улыбку, которую можно было трактовать как признак загадочности и масштабности натуры. И люди постепенно привыкали к его костюмам и галстукам, к его твердым, но неглубоким речам, которые он им диктовал день и ночь. Ни дня без победившего стиля, ни дня без машины и прогресса. Да, как только он перестал восхищаться травкой и птичками, как только он научился покорять, перекраивать природу, он почувствовал, что стал вполне человеком, почти богом, вершащим земные судьбы. И теперь Алекс Билл хотел поделиться своим счастьем с населением страны. Каждый из них должен почувствовать свою причастность к машине, к прогрессу. У каждого из них появится неземная власть. Для этого стоит жить. Он знал, что любую самую грязную воду можно очистить, что пакетиком генетической пищи можно накормить целую толпу, что против бомбы бессильна любая вера, а комфорт цивилизации не сравним ни с каким отдыхом на природе. Стиль власти быть сильным. От зубной щетки до ядерного оружия. Стиль народа быть послушным, несвободным и счастливым в этой своей несвободе. И он с наслаждением проводил эксперименты в стране победившего стиля. Он нашел, открыл ключ к управлению людьми. Ритм – музыка. Железная музыка. Если с определенной механической частотой воздействовать на подсознание, человек начинает забывать внутреннюю музыку, гармонию прошлого. Он начинает жить настоящим, с готовностью принимая свою участь. Алекс Билл смеха ради приказал найти на городском дне самого безобразного, грязного молодого бомжа с выбитыми зубами, с лицом дебила, одеть его в стильные лохмотья, обучить нескольким танцевальным движениям и незамысловатым песенкам, таким, чтобы его интеллект мог их воспроизвести. Певец Лулу замелькал на телеэкранах. Его раскручивали на радио и в интернете. Ежедневные газеты и глянцевые журналы почитали за честь напечатать комментарии к его творчеству или интервью с новой звездой.